Владимир Привалов. Почетный пленник. Книга из серии «Хозяин гор». Глава первая. Рыбалка не задалась с самого начала. Еще вчера прогноз погоды обещал восточный ветер, при котором в наших местах клевало всегда неважно. Утром прогноз подтвердился. Но охота пуще неволи. Как известно, проведенное на рыбалке время в счет прожитого не идет. Костмастер, вертушки, джиг, быстрая проводка, медленная с частыми остановками, простукивание дна результата не давали. Пусто, как в ванне. Ловля спиннингом с берега не так проста, как с лодки. Не везде можно закинуть, не всегда можно отцепить запутавшиеся снасти. Но зацепов не было. А настроение оставалось стабильно хорошим. Я настроился на отсутствие лова и тешил себя надеждой, что недавние августовские дожди пробудили грибницу. Тогда в паре укромных мест можно будет набрать лисичек. С такими мыслями и подошел к концу лова. Красивое место. Небольшой укромный песчаный пляж у подножия гладкой Балтийской скалы, старинный каменный пирс на десяток метров, уходящий в залив, остров, берега которого поросли камышом, и протока между пирсом и островком. Когда-то пирс был опорой деревянного моста на остров, но дерево давно сгнило или было сожжено. По протоке изредка проносились моторки, поднимая волны, которые накатывали на пляж и затихали в камыше. Еще реже проходили яхты, на которых местные капитаны катали приезжих туристов. Места заповедные, красивые, те самые, где на камнях растут деревья, Карельский перешеек. Туристы добирались и сюда, ставя палатки на пляже под скалой. Жители северной столицы медитировали, купались голышом, напивались до изумления. В общем, кто как умел, впитывали в себя красоту окружающей природы, оставляя на время городскую пыль и суету. Сейчас пляж был пуст. И, что удивительно, чист. Поэтому, обстреляв акваторию сначала с пирса, потом с пляжа, сделав последние забросы вдоль скалы, я сложил спиннинг и убрал его в рюкзак. Старенькая шимановская палка мне этим и нравилась. В сложном состоянии она помещалась в рюкзак, оставляя свободными руки. А руки мне сейчас понадобятся. По давней традиции я предпочитал не обходить скалу, углубляясь в лес, а лезть по скале вверх. Такое нарочитое мальчишество. То ли желание доказать себе, что порох в пороховницах есть, то ли жажда малой порции адреналина, или потребность почувствовать себя эдаким покорителем, хозяином места, оглядывая с высоты пейзаж, достойный кисти художника. Путь по скале был простым и хоженым не один десяток раз. Щель, тянущаяся с земли до самого верха. С закрытыми глазами, конечно, я преодолеть этот путь не взялся бы, но все упоры для рук и ног известны, а движения привычны. Трудное в подъеме место лишь одно. Нужно подтянуться, встав на носочки, и зацепиться левой рукой за удобный выступ скалы, потом поднять ногу повыше, упереться и продолжать восхождение. Все. Это единственное по-настоящему опасное место. И этот выступ был надежен, безопасен и удобно обхватывался четырьмя пальцами. Позже я раз за разом возвращался к этому несчастному выступу, вертел произошедшее со мной так и эдак, пытаясь понять, как монолитное тело скалы вдруг позволило отломить от себя кусочек именно в тот момент, когда он был моей единственной опорой. Не было ни хруста, ни киношного размахивания руками, ни воплей. Продолжая удерживать отколовшийся камень в ладони, я беззвучно и бесконечно долго летел спиной вниз к земле. Дурацкая мысль. Конец спиннингу. Крутилось все, ускоряясь и ускоряясь в голове. Удар. Выбитый из тела с дыханием воздух. Боль. Темнота. Темнота отступает. Перед внутренним взором хороводят красные и оранжевые круги всполохи. С трудом открываю глаза. Бескрайнее голубое небо, гладкое полотно скалы, склонившиеся надо мной люди. Двое. Пожилой мужчина и какой-то малолетка. «Диду», — шепчут мои губы. «Брат». «Мои губы?» В поле зрения оказывается рука. Худая детская рука с полукружиями грязных ногтей и ссадинами на ладони. «Моя рука? Кто я?» «Ултер», — сразу пришел ответ. «Где я?» «Дома», — ответил тот же мальчишеский голос, робкий, готовый вот-вот сорваться в плач. Склоненные люди что-то говорят, спрашивают, но понять это можно только по шевелению губ. Внутри головы лишь тонкий звон. Я с трудом огляделся вокруг, тяжело ворочая головой, и дополнил картину с гладкой скалой и небом. Горы, горы, горы, горные пики за снежными шапками вдали и поросшие густым ельником склоны вблизи. И еле слышимый запах сероводорода, столь неуместный здесь и сейчас. Едва я почувствовал этот запах, как мальчишка внутри меня или мальчишка вокруг меня, если я внутри него, успокоился. От него пришла теплая волна спокойствия и умиротворения. Теперь уже сам мальчишка, хозяин тела, целенаправленно скосил глаза и уставился на темный провал в скале. «Бог ты мой! Это же вход в пещеру! И насколько можно судить в огромную пещеру?» «Мать предков!» — прошептал он. «Утренний свет, тропа надежды, лона матери. Силы у нас у обоих кончились, и рука, указывающая на пещеру, упала на землю». Наши с мальчишкой спутники переглянулись. Глаза у них были круглыми. После приступа с хороводом ярких искр перед глазами стариков стало уже двое. Они подняли меня. От резкой боли, ослепившей все тело и взорвавшейся в пояснице, я начал ругаться. Словно сквозь вату. Я слышал писклявый детский голос, произносящий родные для меня и чужие для него матерные трех-четырех-восьмиэтажные словесные конструкции. Но вот солнечный свет перестал быть таким ярким. Над нами оказался свод пещеры. Как только меня, нас опустили на землю, мы вновь отключился. Олтар. Как все-таки здорово, что отец нас отпустил вместе с Диду на подготовку дня середины лета. Уху нам дядька Остах сварит вкуснющую. Ее никто, кроме него, в наших горах не сделает. Подумав об ухе, душистой, обжигающей горячей, мальчик невольно сглотнул слюну. Хорошо с дядькой Остахом. На занятиях 7 шкур спустит и врезать может. Но это для дела. Для дела и потерпеть можно. Так ведь? А уху у нас в горах не знают. Мы горцы. А горцы, всем известно, рыбу не едят. Дядька Остах тоже не горец. Он рыбак. Мастер половить рыбку в мутной воде. Ага. Это он сам про себя так говорит. Мы с братом раньше тоже рыбу не ели. Носы воротили, когда дядька при нас съел ее. Вонючие, говорили ему, невкусные. Вот тогда нам Остах по секрету и рассказал, что дедушка Тан Эдир трескал рыбу, аж за ушами трещала. А наш дедушка был горец ого-го. Про него все знают. Кого не спроси в горах. Все про Дана Эндира законника слышали. Только про то, что он рыбу ел, знаем только мы и дядька. Так что это секрет. Уху мы тоже втайне будем кушать, чтоб пастухи не увидали. А то слухи пойдут, что наследники Рекса – рыбоеды, и что честь Даипа уроняют. И Диду, если увидит, опять ругать будет дядьку Остаха. Они всегда, как друг с другом встретятся, переругиваются. Не зло, а так, по привычке. Но постоянно. «О чем я? Да сколько раз мы уже с Ултером на дне середины лета были? Ултер — это мой брат, младший, а я Олтер, я старший. Это нас так дед назвал, Эндир Законтик. Олтер и Ултер — правый и левый. Мы близнецы, похожи друг на друга, как 2 капли воды. Нас только дядька Остаха различает, и Байни, кормилица наша, даже отец путает. Остаха спрашивает, как ты узнаешь, кто есть кто? А он плечами пожмет и говорит, чего ж проще, один задира, другой тихоня. Задира — это он про меня. Так вот, на празднике дня середины лета, когда мать предков благодарят, мы с Улей всегда были, ни разу не пропустили. Но сегодня особый случай. чтобы заранее приехать отдельно от всех, да еще и переночевать на коленях у матери предков. Такое в первый раз. Мать предков — это наша родовая гора, и из ее лона наш Даип вышел. Только это очень давно было. А колени матери — это большой луг перед горой. Еще там горячие источники есть с тухлой водой, и река протекает. Красота! Диду должен все приготовить, чтобы праздник хорошо прошел, и мать предков довольной осталась. Тогда урожай хороший будет, овцы хорошо катиться будут. Поэтому мы и едем заранее. Пастухов проверить, на жертвенных ягнят посмотреть, костровище пересчитать, дрова прикинуть. Много дел у Танаса перед праздником. А мы пока с братом искупаться успеем. Вспомнить бы, где купаться лучше, выше от коленей или ниже. Эх, Ули бы спросил, да никак. Вроде и рядом, вон на коне покачивается, по сторонам головой мотает. Спросишь, Диду с дядькой услышат и мигом обломают. Туда не ходи, это не трогай. Я посмотрел на лицо Диду. Строгий. И Ули на одной лошади с ним спереди. Сам-то я еду с дядькой Остахом. Вот тоже несправедливость. Кони у нас с братом есть, свои, личные. Отец подарил. И в седле держимся хорошо, и охлюбкой, а наверх не пускают. Тем более к матери предков. Отец так и сказал. Там тропа одно название. Но тут отец прав. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Везде тропа как тропа, а в одном месте висит вдоль скалы над обрывом, как нитка. Слева скала в притирку, лишь бы колено не ободрать. А справа пусто. Туманы и облачка. А вниз... За туман я не смотрел. Нет, не боялся, просто чтоб голова не закружилась. Дядька вел в поводу лошадь, а я обнял ее за шею и уткнулся в гриву. Слышу, Диду сзади говорит. «Хорошо, ветра нет, летели бы сейчас до самого моря». Я потихоньку, ведя взглядом по скале, обернулся и посмотрел назад. И от злости аж замер. И губу прикусил. Вот почему так? Ултер ведь и младший, левый, и на ножах слабее, и на мечах. На мечах, правда, чуть-чуть совсем, но на кулаках точно слабее. И трус. Вот отдадут меня старшего совсем скоро туда. И как он один такой трус останется? При нечаянной мысли об отъезде я загрустил. И разозлился еще больше. Трус и есть. Как в темный сарай собрались ночью лезть, так разревелся. И на чердак не полез летучих мышей гонять. Но вот стоит ему, как Диду говорит, любопытный свой нос навострить, так все, не удержишь. Вот и сейчас, где тот трус? Сидит, головой крутит, рот раззявил. Все ему интересно. И за лошадь не держится. Вот и Диду ему по макушке прилетело, чтоб в чувство пришел. Тоже и с тем орлом было. Подкараулили его охотники, сбили стрелой, чтоб ягнят больше не таскал. Орел громадный, страшный, по земле катается, бьется, а Ултер уже к нему бежит. Орла только добили, а брат уже и разрешение спросил, и крыло орлу ножом отпиливает. Носился он с этим крылом, перья все расправлял, пока оно не завонялось, и в шеи мы не подцепили. Ох, и влетело нам тогда от отца. А когда нас нагло обрили, еще и я от себя добавил. Пока, как над обрывом, пробрались, так и тропа вниз пошла, и дышать, и ехать сразу веселей стало. Потряслись мы еще чуток, и все, на месте. Вот он, заповедный луг. Как на нем очутился, можно говорить, на коленях. Или на коленях матери предков. Вот и сама мать предков. А вон вход в нее — это лона матери. Что такое лона? Отец нам тогда не объяснил, и Диду отмахнулся. Только дядька Остах развеселился. Как корешки свои отрастите, так и узнаете, что за лона, теплая да мокрая. Странные они люди, эти взрослые. К источнику ни шагу, уходя навстречу пастухам, бросил Диду. Ага, и к речке не вздумайте, и с коленей ни шагу. Доставая свой заплечный мешок, добавил дядька Остах. Поглядев на нас, он рассмеялся. «Вечером искупаемся. Сейчас никак. Вы же мне всю рыбу разгоните, неугомонные. Так что вечером, все вечером. Держите вот». Сучив нам большую краюху хлеба, два вареных яйца и кусок сыра, он пошел вниз по течению речки. Сейчас лето, дожди еще не пошли, поэтому мелко, и вода весело булькает меж влажных камней. Внизу речка разливается, среди них, как на блюдце. Есть такие места между камнями, где вода с весны стоит и так нагревается. В них купаться самое то. Дома внизу такого нет. Джура от дома близко, но течение сильное, вода глубокая, такая холодная, что в любую жару пьешь и зубы ломит. Вот и верь после этого взрослым. Они слово отцу дали, что будут слушаться? «дали», а словосновей «дана дорчериан» надо держать. «К реке не ходи, вода холодная, утопнешь. К источникам не ходи, вода горячая, сваришься». «И где справедливость?» — возмутился я. «Айда к лону». «К лону матери? С ума сошел, туда же нельзя». «Внутрь нельзя», — серьезно кивнул Ули. «А снаружи рядом можно». «Ну, если рядом», — неуверенно протянул я, — «тогда пошли». И мы пошли. Тогда-то это все и случилось. Мы шли вдоль гладкой скалы к пещере, и вдруг брат крикнул мне: «Смотри!» и показал наверх. Я поднял голову и увидел сороку, которая, смешно взмахивая хвостом и хлопая крыльями, пролетела над нами, а потом опустилась прямо на скалу в одну из расселин. Вся скала была в таких расселинах и неглубоких трещинах. В одну из них она и села. Наверное, там у нее гнездо. Снизу же не видно. Вот и Ули так подумал. «Знаешь, почему сороку воровкой называют?» — спросил меня брат. Я пожал плечами. Что тут отвечать? Раз воровка, значит, ворует. Сороки, как увидят блестяще, сразу хватают и к себе в гнездо тащат. Даже, говорят, сокровища у них находили. У брата аж глаза загорелись. Вот тут гадский подземный клип и дернул меня за язык. «Ага», — говорю. «Скажи еще, что у нее там имперский золотой спрятан». Я как про империю сказал, так и расстроился. Опять об отъезде вспомнил. Словно больной зуб языком потрогал. А Ули-то слабее меня, привык, что мы везде вдвоем. А теперь один будет. Вот я и решил. Чтобы он сильнее стал, надо его на скалу загнать. От этого руки сильнее становятся, я знаю. И стал его подначивать. «Тебе ж до гнезда все равно не добраться», — говорю. «Руки слабые. А имперский золотой — это же куча денег». У брата и так глаза горели. А как он брови по-особому нахмурил и подбородок выпятил, я сразу понял — все, его теперь лавиной не сдвинешь. Он сандалии скинул и полез босиком. Сначала по одной трещине, она вбок немного уходила, потом по другой. Гляжу, он все ближе и ближе. И сорока тоже увидела, застрекотала громко, завозмущалась и улетела. А расщелина закончилась. И Ули надо было ногу поглубже засунуть, упереться и рукой до верха дотянуться. И вот он вытянулся, схватился за уступ, держится за него, ногу стал вытаскивать, и тут у него из-под руки что-то темное вылетело, как мокрая тряпка, и медленно падает. А я на тряпку гляжу. А она чвакнула и об землю. Смотрю, а это мох. Поднимаю глаза, а Ули уже падает. Спиной вперед и руками размахивает. Мне стало страшно, и ноги отнялись. А потом я рванулся. Брат медленно-медленно падал, только воздух вдруг какой-то плотный стал, как вода, и я не успел его поймать. Я даже не помню, как закричал. Потом рассказывали, что очень громко. Сказали, эхо гулять начало. Так что все, кто был рядом, услышали. Я на Ули смотрю. Он лежит, глаза закрыты. Не шевелится, кровь не течет. А я боюсь до него дотронуться. И тут меня сзади за волосы как схватят. У меня слезы брызнули. Это Диду подбежал, то есть Танас Гинтер. Он тоже испугался. Лицо у него белое стало, а губы синие, и кричит. «Что? Что с ним?» Как будто не видно. А я и говорю. «Сорвался». И рукой на скалу показываю, чтобы понятно стало. Тут меня Диду отпустил, и из него как будто воздух выпустили. Только сказал. «Я же говорил!» «А чего говорил?» «Ничего не говорил. Про то, что по скале нельзя залезать, уговора не было. Но я ему про это не сказал, конечно». И тут смотрю, у брата глаза зашевелились. Глаза закрыты, но шевелятся, как во сне. Я и вскрикнул. Тут Ули глаза и открыл. Я даже испугался. Он смотрит и не видит никого. Потом на меня посмотрел, на Диду, и не узнает никого. Плохой такой взгляд, как чужак из-за угла выглянул. Никогда такого взгляда у брата не было. А он вдруг и говорит: «Диду!» И руку поднимает правую. «Брат!» А потом спрашивает: «Кто я?» Я говорю: «Уолтер». А он: «Где я?» Я опять: «Дома!» И заплакал. Антон. Конфликта личности не случилось. Какие личности, такие конфликты, так сказать. Гинтер. Не люблю я этот день вспоминать. Седых волос тогда у меня вдвое против прежнего прибавилось, не меньше. Мне тот крик полгода уснуть не давал, в ушах стоял. Подбегаю, смотрю, лежит. Крови нет, без движения. Кто из них, правый или левый, понять не могу. Кто их, клибов мелких, разберет? Как улей в себя пришел, плохо помню. Только мысли хороводом по кругу скачут, одна за другой. Плохо, плохо. Как не вовремя, как не вовремя. Как будто такое вовремя случиться может. И тяжелые мысли, плохие, неправильные. Лекой будет или дураком станет. Плохо, плохо, как не вовремя. И хранители все прибудут, лучше бы Оли. От этой мысли паскудной мне совсем плохо стало. А тут Остах прибежал. Задыхается, в правой руке прут с двумя рыбинами нанизанными сжимает. Я, как этих рыб проклятых увидел, так меня волной накрыло. Бросился на этого рыбоеда и кинжал вытащил. Если бы Оли в ноги не бросился, порезали бы мы друг друга. Только плач и всхлипы нас и остановили. Разом опомнились. А правый все остановиться не может, только всхлипывает и повторяет. «Ули, Ули!» Мы с Остахом смотрим. Левый лежит, глаза открыл. В лице ни кровиночки. Смотрит на мать предков и повторяет. «Воля матери! Лона предков! Лона матери!» И так по кругу. Мы с Остахом переглянулись, руки под Ули подсунули, подняли. Он вскрикнул. Глаза распахнул, а взгляд не его. И на чужом незнакомом языке замолотил. Голосок прежний, писклявый, а как будто руганью лается. Потом лицо опять поменялось и снова. «Лона матери! Лона матери!» Мы и понесли. Что уж тут. Сколько смерти в лицо не смотри, больше одного раза не умрешь. О том, проклянут ли нас хранители за то, что покой матери нарушили, не думал. И о том, казнит ли нас за сына Рокон, тоже нет мыслей. Словно заговоренные, идем с Остахом и несем парня. А только в пещеру зашли, замолчал Ули. Лицо разгладилось, дыхание глубокое, спокойное. Положили мы его, а Остах и говорит. «Ты иди, я здесь побуду. Посижу с ним. Я же рыбоед». Я на него посмотрел, а у него кукан с рыбами в руке так и зажат. Получается, он с рыбой в лоно зашел и все заветы матери похерил. Ну, дела. Мало нам трудностей с левым. Теперь еще и с Остахом. Хродвиг на него, чужака, давно зуб точит. Пришла беда, отворяй ворота. Олтор, старший, правый. Тот долгий день я хорошо помню. Вчера вечером, после того, как Ули упал, я только плакал. Как маленький плакал, пока не уснул. С утра просыпаюсь, лежу на кошме у горячего источника, шкурой укрытый. Рядом один из пастухов. Увидел, что я проснулся, кивнул мне, поднялся и ушел. Не успел я встать, подходит Диду. Танас Гинтер. Глаза красные, под глазами темно, ночью не спал. Мне стыдно стало, что я всю ночь продрых, пока Ули... На глазах навернулись слезы. «Не реви!» – прохрипел Диду. Потом прокашлялся и повторил. «Не реви!» И протягивает мне кружку с горячим отваром. И хлеба кусок с брынзой. «Теперь ешь и слушай. И запоминай». Голос у Диды уставший, но очень строгий. «Ули жив. И жить будет». Так Остах сказал. «Он человек опытный. Я ему верю». Я даже своим ушам не поверил. Вчера с ножом на дядьку кинулся, а сейчас так хорошо про него говорит. «Так как он его вылечит?» — спросил я. «Нет, не вылечит. Тут специальный человек нужен, врачеватель. Но они же только в империи живут». «Правильно мыслишь», — кивнул Танос. И наклонился ко мне, крепко взял за ворот и притянул к себе. И долго на меня смотрел. Я таким Диду никогда не видел. Мне даже страшно стало. Я слышал, что его многие боятся, но не верил. Теперь верю. «Что ты готов сделать, чтобы брат выздоровел?» — вдруг спросил Диду. «Все», — крикнул я, — «хоть сам со скалы упаду». «Дурак!» — сказал Диду и стукнул мне по голове. «Дурак!» — и улыбнулся. Я, как его улыбку увидел, сразу перестал бояться. И вспомнил, что Танос Гинтер — самый умный человек в горах Дорчарян. Умнее его только дедушка Эндер был, но он умер. А раз Диду улыбается, значит, придумал, как Ули вылечить. Со скалы падать — дело нехитрое, а хитрое — это как Ули к врачевателю отправить. «Ведь в империю-то ты должен ехать в школу наместника». «Так давай Ули вместо меня отправим», — вскочил я. «Тихо!» — рыкнул на меня Диду и усадил обратно. «Не кричи. Разговоры наши тайные, и слышать их никому нельзя». «И рассказывать никому нельзя?» «И рассказывать», — серьезно кивнул Диду. «Кому надо, я сам расскажу». «Отцу?» — спросил я. «Да, ну, в первую очередь», — опять кивнул Диду. «А Ули мы отправить не можем». «В нашем с империей договоре прописано. отпускать в империю наследника на обучение и проживание. А наследник у нас кто?» «Я», — сказал я и огорчился. А Диду замолчал и внимательно так на меня стал смотреть. Но не тем страшным взглядом, а обычным. Смотрит и ждет от меня чего-то. Чего ждет? Он же взрослый, еще и самый умный в горах. Диду, видимо, сам это понял и вздохнул. «Врачеватели живут в империи, так?» «Так», — кивнул я. «Ты через 2 седмицы должен отправиться в империю, учиться в школе наместника, так?» «Так», — согласился я и немножко расстроился. «О том, кто упал со скалы, знаем только я, ты, Ули и Остах, так?» «А пастухи?» «Они знают, что упал один из сыновей Дана, а который не знают. Вас же даже отец родной отличить не может». И тут я понял и заулыбался. И только хотел закричать, но Диду рукой закрыл мне рот. И глаза у него опять такие строгие, строгие. Как у него такие разные глаза получается делать? «И запомни, это теперь самая главная наша тайна. Храни эту тайну ради брата. Теперь ты Ултор младший, а в пещере лежит Ултор старший. Остах». С рыбой я так или иначе всю жизнь хороводился. От рыбы, судя по всему, и помру. Родился в рыбацкой деревушке в провинции Оттариан. С измальства с отцом в море ходил. После одной памятной встречи в море помимо рыбы стали и еще кое-что возить. Для добрых людей. В обход порта, конечно, но так, по мелочи. А хотелось большего. Норов у меня всегда был горячий. Сговорился я с добрыми людьми и в один чудесный день уехал из деревушки в Ар-Раин. И сам стал добрым человеком, как мы сами себя называем. Империя нас не жалует, называя преступниками и контрабандистами. 100 лет назад кого ловили, вешали, в назидание остальным. Потом тогдашний император посчитал такое слишком расточительным, и нас стали продавать в рабство, и других преступников тоже. Вот меня ночью прямо с бабой сдернули и в яму. Нашлась сволочь, в открытую против меня не посмел, а дорожку я ему перешел, вот и сдал меня стражи Багор ему в глотку. Вот тогда я Эндера и встретил. В столице провинции, в Атриане, приласкал слегка кандалами. С ручными-то оковами ночью перед торгами справился, а с ножными, ржавыми, страшными не успел. Времени не хватило. Я ручные обратно накинул для вида и пошел, куда повели, на площадь. Ну а там, как только ножные сняли, распорядителю по башке двинул и бежать. И влетел прямо в лошадь, разогнался слишком. Эндер потом, правда, говорил, что нарочно лошадь у меня на пути поставил. Но это дело давнее. Влетел я в эту лошадь со всего маху, а всадник на меня сверху кинулся. Я его кандалами попытался приголубить, да куда там. Спеленал меня, как ребеночка малого. Я уже думал, все, отбегался. За нападение на благородного рабством уже не отделаешься. А он меня взял и выкупил, а вечером я освободил. Я, говорит, сам тут пленник. Так что мне пленников не с руки плодить. А потом как-то все завертелось, что стали мы вместе работать, дела всякие проделывать под носом у империи. Когда он в горы вернулся, и меня с собой взял. И как-то так случилось, 2 седмицы до смерти. Мы как раз дела подбили, подошли к окну. А на лужайке правый и слева носятся, деревяшками машут. Им тогда уже 7 исполнилось. Поворачивается ко мне, лицо светится, счастливый человек. А Дан Эндер, законник, он был такой. Сложный человек, большой. Да, большой человек он был. Я с ним и в ночных поножовщинах в империи спиной к спине резался, и бордели мы с ним все облазали, и в войнах я его спину берег, и рядом был, когда он сына новорожденного водой из священного источника омывал. Много было промеж нас, но таким я его прежде не видел. Спасибо тебе за внуков, Остах. И впрямь пацаны на меня похожи. Плохие из нас родители, когда обняты. Не говорили мы на такие темы никогда, а тут вдруг начал. Чувствовал что-то. «Ты мне сбереги парней, Остах», — попросил он тогда. «А это надо знать, кто такой Дан Эндер-законник, который за 20 лет лаской и таской всех соседей привел под свою руку, чтобы оценить». «Оценить просьбу не приказ. Я даже говорить тогда ничего не стал, кивнул только». а через пару седмиц Дана не стало. Ули на лежанке овечьих шкур еле слышно застонал и опять заговорил. Не по-нашему. И интонации не его. Вот это меня по-настоящему пугало. И этот мутный в беспамятстве чужой взгляд Ули, и чужой язык. Этим я не стал делиться даже с Гинтером, старым лисом. Этот горец веслом ему по темени уже все решил. Наследника от имперцев увел, а им у вечного подсунул. Ну, не сука. Хотя злюсь я, злюсь и бешусь. И не прав. Правильно все-таки Танос решил. И лицо у него было дерганное, измученное, когда он мне про новые расклады сообщал. Переживал. А когда я поднялся в пещеру уходить, Гинтер спросил, «Ты что с рыбой сделал?» Я пожал плечами. «Что сделал? Она же потрошенная уже. А в глубине пещеры в закутке небольшой ледничок нашелся. Туда и положил». Так ему и ответил. А он в ответ кивнул и сказал, «Готовься». «А чего тут готовиться?» «Суд хранителей, он и есть суд. От прошлого суда и рабства Эндер меня освободил. Теперь некому. За такое святотатство затащить рыбу в лоно матери старый Хродвиг казнит и глазом не моргнет. Олтер, который теперь Ултер, старший, который теперь младший». Праздник середины лета начался. На колени матери выходили женщины с венками цветов на головах. Они кружились и весело распевали песни. Я стоял рядом с Таносом Гинтером и ждал отца с хранителями. Деду сказал, что за утро он послал навстречу отцу пастуха с запиской, так что Дан Рокон уже все знает. А мне крепко-накрепко теперь надо помнить, я — это Ули, я младший. А старший Олтер скоро поедет в Империю, где живут врачеватели, и они его вылечат. После поющих женщин показались всадники. Сразу за ними в крытых повозках хранители. А уже после них появилась знаменитая повозка Хродвига, самого старого хранителя. Все в горах называли ее «домом на колесах». Это один из охотников придумал, когда увидел, как старый Хродвиг в ней на ночлег устроился. Говорят, внутри повозки все коврами и мягкими подушками устелено. Вот бы в ней прокатиться. Про эту чудо-повозку даже песенка была. И мы с Олей тоже громко пели ее вслед главе хранителей. Скрип-скрип, дом на колесах скрипит. Слышишь, скрип-скрип, правосудие не за горами. Только взрослые почему-то появлению Хродвига обычно не радовались. Может, потому что охранников его черных боялись? Ултер присмотрелся к пятерке воинов рядом с домом на колесах. Бородатые, аж глаз не видно. В черных бурках, черных шароварах и на черных конях. Сам Хродвиг тоже всегда в черной бурке, и зимой, и летом. Другие хранители нарядные. У одного пояс с вышивкой, у другого ворот рубахи расшит. Наконец дом на колесах остановился. Возница вытащил из-под днища лестницу и открыл дверцу. Я моргнул и увидел, как из повозки отец появился. И как я его раньше не увидел? Таким спокойным отец никогда не был. Только вот зачем-то за рукоять меча держится. Я почувствовал, как рядом вздрогнул Диду. Конные приблизились и спешились. Отец чуть кивнул мне, подошел и встал рядом. Седые хранители встали полукругом напротив. Ровно посредине и прямо напротив нас стоял Хродвиг. Он был такой старый, что постоянно ходил с посохом, с какими обычно ходят пастухи. «Мы видим только одного твоего сына, Дан Рокон. И я спрошу у тебя, где сын твой, Дан Рокон?» — спросил Хродвиг. Голос у него был на удивление громкий, не старый. «В лоне матери», — также громко ответил отец. Все вокруг притихли, а потом поднялся шум. Но Хродвиг пристукнул посохом и крикнул. «Тихо!» И все замолчали. «Как это случилось?» — опять спросил хранитель. И тут вперед вышел Танос и начал рассказывать. Диду Гинтер рассказал им, как все было. Только нас с братом по имени он ни разу не назвал. Один упал, другой стоял рядом. А вот про то, как Ули про волю матери предков говорил, долго рассказывал. «Это верно, что он говорит о воле матери?» — спросил Хродвиг и посмотрел на меня. У меня от его взгляда мурашки по коже побежали. Я посмотрел ему прямо в глаза и кивнул. «Я спрошу тебя еще, Дан Рокон, верно ли, что Остах, прозванный в народе рыбоедом, был в лоне вместе с твоим сыном?» Хродвиг опять повернулся к отцу. «Верно», — сказал отец, — «был рядом. Мы хотим видеть его». Откуда-то сзади вышел дядька Остах и встал между нами и хранителями. И тут мне стало страшно. Я понял, что это и есть тот самый суд хранителей, про который нам рассказывал Гинтер. «Верно ли, что ты пронес в лоно матери рыбу, тобой пойманную?» «Верно. Но в том не было умысла, и произошло невольно», — ответил дядька. Он стоял слегка согнувшись и выставив вперед левую ногу. В такой стойке он учил нас с братом на ножах драться. «Где сейчас эта рыба?» — вскрикнул кто-то из хранителей. Остах сгорбился и качнул головой. «Там же, в лоне!» Вот тут уже крик и гомон поднялся такой, что успокоили всех не сразу. «Принеси ее!» Остах пожал плечами, повернулся и пошел к лону. Опять поднялся шум, но он зашел в пещеру и почти сразу же вышел. В руках он нес прут с нанизанными двумя рыбинами. Подошел прямо к Хродвигу и протянул ему. Главный хранитель не взял рыбу, только наклонился и осмотрел. Сморщил нос и велел Остаху. «Жди!» И хранители отправились совещаться к священному источнику. Отец негромко спросил дядьку Остаха, что с сыном. Остах, чуть повернув голову, ответил. «Все так же, в беспамятстве, но дергает руками и ногами. Так что не поломался, Дан». А дальше началось самое трудное. Надо было просто стоять и ждать. Вот я увидел, как хранители подозвали одного из пастухов, а потом он пошел от них к костру. Наконец хранители вернулись от священного источника. Старый Хродвиг в полной тишине спросил. «Что ты намеревался сделать с этой рыбой?» «Съесть?» — крикнул Остах. Толпа загудела. «Сырой?» — усмехнулся Хродвиг. Дядька не ждал этого вопроса, он буркнул в ответ. «Сварить уху. Ну, рыбный суп. Вари!» — кивнул хранитель и показал посохом на ближайшее кострище, где уже развели костер. Отец с Таносом Гинтером переглянулись, как и я. Они не поняли, что решил суд. В полной тишине дядька Остах, насвистывая что-то себе под нос, варил уху. Мы с братом много раз видели, как это делается, поэтому было неинтересно. Но все остальные смотрели, не отрываясь. И вот он последний раз посолил и снял котелок с огня. «Готово!» — повернулся он к стоящим чуть поодаль хранителям. Старый Хродвиг подошел к дядьке Остаху. В одной руке тот держал котелок, а в другой — деревянную ложку. Хродвиг вытащил из руки Остаха ложку, зачерпнул ухи, подул и съел. Передал ложку следующему хранителю, и тот проделал то же самое. И так по очереди, один за другим, все хранители попробовали ухи. Когда последний хранитель отдал ложку дядьке, Хродвиг громко, чтобы все слышали, сказал: «Воля матери предков такова. Запрет на рыбу отменен. Мать предков разрешает Дорча есть рыбу. Тем, кто захочет». А ухи я в тот день так и не поел. Рокан. «Ты точно все решил? А если тебя узнают? Если встретит кто из прежних дружков?» Остах сидел рядом с Гинтером на одной скамье. Три чаши вина и нехитрый снеть на столе. Все предпочитали можжевелевое пиво, а именно поэтому Дан велел принести вина. «Большинство моих знакомых уже на том свете. Да и лет столько прошло. Отпущу бороду, надену эту вонючую бурку». На этих словах Танос вскинулся, а Рокон пристукнул по столу. Спорить и ругаться эти двое могли с утра до вечера, если их не остановить. Обычно эта ругань извилистым путем приводила к простым и внятным решениям. Но сейчас не тот случай, да и времени нет. «Язык я давно выучил, так что буду горцем». Гинтер язвительно хмыкнул, но ничего не сказал. «Не могу я парня одного отправить, Рекс!» Рокон поморщился. Рексом в горах его звали только Остах и алиас Фук, голос Империи, который, к слову, уже присылал на прошлой седмице корзину персиков. Персиками накормили свиней, а намек поняли. Империя о договоре не забыла и о минувшем десятилетии наследника помнит. Помнит и ждет. Остах тем временем продолжил. «Я твоему отцу, Рекс, обещал присмотреть за парнями, но разорваться надвое не могу. Поэтому одного оставляю на вас, а за вторым присмотрю сам. Со мной, если что, ему и избежать можно, и в местах тайных отсидеться, и тропами ночными через весь Атариан прокрасться на цыпочках. И старый Хродвиг все-таки недаром меня к изгнанию приговорил. Езжай, мол, милый, с наследником в свою империю и жри там свою рыбу». «Ну, про рыбу ты загнул», — опять влез Гинтер. Теперь мы из-за тебя только одну рыбу и будем есть. Суп с потрошками, мясо запеченное, брынзы кусочек. Нет, рыбу подавай. Дожили. Дорча, рыбоеды. Тьфу!» Рокан не сильно стукнул ладонью по столу. «Вам суд хранителей не нравится?» — спросил он. «Хродвиг тебе не гош». Он себе на горло наступил и Остаха не тронул. Понять бы еще, с чего такая милость. «Бывших рабов не бывает», — кивнул Гинтер, успокаиваясь. «Вот, сколько лет мечтать добраться до Остаха, а тут...» Рокан махнул рукой. «И как все кувырком, а теперь еще и глава хранителей». Все задумались, и в комнате установилась тишина. Антон, который теперь Ултер, который теперь Олтер. Над деревянным бортом арбы монотонно мелькали спицы вращающегося колеса. Арба по самые борта была забита соломой, а на пуховом тюфяке лежал я и пялился то в небо, то на мелькающие спицы колеса, то на спину Остаха, правившего мулом. Высоко в небе парил черной точкой орел, а я свое отлетал. Когда теперь встану? И встану ли? В составе большого каравана мы ехали в империю. И если для десятилетнего паренька это стало бедой и неожиданностью, то для меня, сорокалетнего, спасением. Как бы ни пытался я затаиться в теле десятилетнего ребенка, несуразности все равно рано или поздно вылезли бы наружу. Конечно, оставался Остах, очень опасный дядька, то и дело кидавший на меня задумчивый взгляд. И эту проблему надо решать, и решать как можно скорее, но как? Спицы колес продолжали равнодушно отсчитывать на свой нехитрый манер преодоленный путь. Пришел я тогда в себя в нашей с братом комнате в вилле Эндера, летней резиденции отца. По правилам, вилла должна была именоваться виллой Рокана, в честь нынешнего хозяина. Но отец наотрез отказывался менять прежнее название. Перечить ему никто не смел. Вот и звали по-разному. Вилла Эндера, летняя вилла, старая вилла. Я открыл глаза, поднял руку и откинул тяжелую овечью шкуру, которой был укрыт. Было ужасно жарко и хотелось пить. Шкура сползла и упала на пол. «Проснулся?» — раздался голос брата. «Проснулся!» «Не ори!» — одернул Олтер голос дядьки Остаха. Наставник склонился надо мной, вытирая мне пот со лба. «Как ты, парень?» «Пить!» — только и смог просипеть я. «Это сейчас!» Остах повернулся к глиняному кувшину, стоящему на столе, и велел брату: «Беги к отцу!» Шлепанье босых ног, звук откинутой занавеси и громкий удаляющийся крик. «Проснулся! Отец, брат, проснулся!» Остах приподнял меня и подсунул подушку под спину. Затем приподнял обеими руками подмышки и прислонил к стене. Придерживая голову, напоил водой вдосталь. Когда я напился, он спросил внимательно, глядя мне в глаза: «Ты меня узнаешь?» «Да, дядька Остах», — кивнул я. «Где мы находимся?» — продолжил свой расспрос воспитатель. «Дома», — ответил я и уточнил. «На вилле Эндера?» «У нас было два дома. Летняя резиденция и зимняя, а в Декурионе, горском священном городе-крепости в глубине гор, безрадостное место». Остах удовлетворенно кивнул. «Сейчас придет Рекс, кое-что расскажет тебе. Ничего не бойся, я с тобой буду». Услышал приближающиеся шаги, быстро сжал мне плечо и повторил: «Я с тобой», а потом убрал руку и отошел от топчана. Занавесь, отделявшая комнату от входа в общее помещение, откинулась, и вошел отец. «Дан Дорчариан, повелитель и защитник племен Алайнов, Дворча, Дорча, Дремнов, Гверхов, Гворча, Гвельгов, Тарскелов», — всплыл в голове полный титул Рокана. Я отметил про себя, что мальчишка отца немного побаивался, но, безусловно, любил. Матери они с братом не знали. Она умерла после родов, и воспитывались они родичами-мужчинами. Вслед за отцом вошел его советник Танос Гинтер, мой дидо, то есть двоюродный дед. Рокан подошел и сел на край топчана. «Как ты, сын?» — требовательно спросил он. «Вот дает папаша. Как таким тоном приказы отдают, а не с малолетними детьми разговаривают. И попробуй на такой вопрос ответить правду. Плохо мне, мол, папа. Мне страшно, я не знаю, что со мной». Отец, не дожидаясь ответа, продолжил допрос. «Ты узнаешь меня?» «Да, отец». «Ты помнишь, что произошло?» «Я упал со скалы, но я не помню, как оказался дома». «Тебя привезли. Ты был в горячке». Говорил бессвязно и не открывал глаз. И тут отец неожиданно ущипнул меня за ногу. «Больно?» «Больно, черт тебя возьми, садист средневековый!» «Ай!» — вскрикнул я. «Хорошо», — кивнул Рокон, — «подними ногу». Я попытался. Сначала правую, потом левую, ничего не вышло. Ноги были словно... Я отсидел их и не слушались. Отец нахмурился. «Попробуй согнуть». «Не получается», — мальчишеский голос дрогнул, я расплакался. И увидел, как Оли тоже молча глотает слезы. «Перестань плакать. Не время, сын. Попробуй пошевелить пальцами». Я попробовал, и у меня получилось. Я шевелил пальцами обеих ног и не мог остановиться. Слезы сразу высохли. «Хорошо», — кивнул отец. «Остах говорит, ходить ты будешь и бегать будешь». «Так все будет как раньше?» — радостно спросил я. «Нет, как раньше не будет», — мотнул головой отец. «Сегодня ты уезжаешь в империю». Я увидел, как по красному лицу Оли опять потекли слезы. «Перестань или выйди отсюда», — велел ему отец. Оли сразу же вытер нос ладонью и постарался не плакать. Дан вновь повернулся ко мне. «Сегодня ты уезжаешь. Тебя», — он выделил это слово, — «уже 2 дня дожидаются посланник наместника, имперские купцы и прочие своры имперцев». «А как же правый?» — растерянно спросил я, глядя то на отца, то на брата. Отец наклонился ко мне и раздельно произнес. «Теперь ты правый. Теперь ты старший. Теперь ты Олтор», — помолчал и добавил. «Понятно?» «Ничего ему не понятно», — встрял в разговор Гимтер. «И никуда он сегодня не поедет. Завтра». «Но имперцы», — вскочил на ноги отец. «Перетопчутся», — отрезал Гимтер, пересаживаясь на освободившееся место. На людях Остах и Гимтер во всем подчеркнуто слушались и никогда не оспаривали сказанное или сделанного их вождем, который был моложе их более чем вдвое. Однако с глазу на глаз они и спорили, и даже выговаривали Дану. Советник продолжил вразумлять своего правителя. «И не дави так на парня, Дан, передавишь». Диду повернулся ко мне, улыбнулся и тем тоном, каким обычно уговаривают капризных детей, съесть еще ложечку, продолжил. «Так надо. Сейчас ты болен, ты упал, повредил спину. В империи, как ты должен помнить из моих уроков, есть врачеватели. Они поставят тебя на ноги. С тобой поедет Остах», — продолжал уговаривать больного Танос. Я заметил, как при этих словах зло дернул уголком губ отец. «У нас, ты же знаешь, старейшин, если у сына Дана неладно с ногами...» Диду замолчал, пряча глаза, и закончил. «Так будет лучше для всех». Да уж, старейшины сел, ретрограды те еще. И если воин, который вернулся увеченным с войны, довольно легко встраивался в горское общество, без ноги точал сапоги для тех, что с ногами, однорукий водил чабаном отары овец, то увечный сын вождя — совсем другое дело. Несчастье, мор и отсутствие удачи в бою. Любой намек на физическую ущербность в семье властителя грозил отцу большими неприятностями. Вот и придумали, как спихнуть калеку. И долг перед империей выплатить. Умники, блин. Взбесился я тогда, но виду не подал, кивнул послушно. «Так будет лучше», — повернулся к отцу. «Я понял, отец. Теперь я Олтор старший». Все замолчали. Отец посмотрел на меня, дернул уголком губ и сказал. «Будем собираться. Вечером устроим пир». Когда они с деду вышли, у меня из ушей уже пар валил. Если бы не Остах и брат, то натворил бы дел. Но, глядя на заплаканные глаза брата и его остановившийся взгляд, одернул сам себя. Вот у кого мир рушится. Я-то взрослый. Перебедую, переиначу, переиграю всех и вся. Сдам карты по-новому. А вот брату сейчас туго. И мое падение, и сводящая с ума неизвестность после этого. Был старшим, стал младшим. Был правым, стал левым. С молодых ногтей знал, что надолго уедет в империю, будь она неладна, а остается дома и брата больного вместо него. Да, парня надо спасать. Вдох, выдох, поехали. Вот здорово, натянув глупую улыбку, протянул я. Краем глаза увидел крутые глаза брата и продолжил игру. В империю поеду, учиться, там же книг в библиотеке. Со счастливым видом зажмурился я. «Все перечитаю». Я нахмурился и повернулся к брату. «Ты же не обижаешься? Я не нарочно упал, честно». «Конечно нет», — подбежал ко мне брат и вцепился в руку. «Ты и правда хочешь в империю?» «Ага», — кивнул я с уверенностью, которую не испытывал. вернусь обратно с самым умным. А ты здесь самым сильным должен стать, понял?» Брат кивнул, а я продолжил. «И на мечах лучше всех биться, и на топорах, понял? И чтоб меня никогда не забывал», — внушал я брату. Тот стоял и кивал с открытым ртом. Я, веселясь, закончил. «А кто слово про меня плохое скажет, ты тому мечом плашмя по заднице». И брат наконец рассмеялся. Такая вот она, ложь во спасение.